Глава 32. Малый прием 5. Пара была колоритной. Тонкий и толстый. Высокий поджарый юниор с праздничной перевязью через плечо, с изящно завязанной хитрым узлом черной лентой в петлице и кругленький плотный лохматый крепыш с постной недовольной миной. «Леди Блау!» Тонкий не спрашивал, он констатировал факт. Взглядом прожженного ловеласа, пройдясь от кончиков моих туфелек в цвет платья до шпильки с подвесками в волосах. «Нам сказали, что найти вас будет просто. Вы единственная леди в пепельном платье. Но никто не сказал, что нужно искать самую красивую даму на этом приеме». Я непроизвольно поморщилась. Пустая лесть всегда вызывает оскому. «Сир Тиберий Тит! Сир Полукус Хейли!» Отрекомендовал он сразу себя и компаньона. Кланяться они не стали, коротко склонили головы, приложив сжатый кулак к груди. «Юниоры 16-го легиона! Последний набор!» Он хитро подмигнул. 19 зим и...» Звучный хлопок по плечу Хейли, который немного просел от этого выражения дружеского участия. 20. «Леди Блау!» Я хмыкнула, с кривой улыбкой приложив сжатый кулак к груди. «Наконец-то нормальные люди в этом виварии!» «Какие интересные узоры сплетает судьба!» Сомневаюсь, что сир Полукус в курсе, как именно его брат покинул центральную площадь. Совершенно не похоже. Есть только что-то неуловимо общее в манере держать спину. В посадке головы. «Вперед! Исполнять долг! Горн зовет!» Тиберий протянул мне руку, утягивая меня в круг танцующих. Вел в танце он хорошо. Не так умело, как Кантор, но чувствовался опыт. Тиберий специально заворачивал так, чтобы подрезать другие пары. Извиниться и с милой улыбкой скользить дальше. Он явно развлекался. «Претор передал вам сообщение, леди. Никакого геройства и никаких артефактов». Большой разворот, и юбка колоколом взлетает позади нас. «Как вы находите прием?» Я смотрела в хитрые лукавые глаза на загорелом лице с лучиками более светлых полосок морщинок вокруг. Видимо, очень, очень много смеется. И расхохоталась. Свободно и расслабленно. Первый раз за вечер почувствовав, что все точно будет хорошо. Тиберий кружил меня все быстрее и быстрее, а я хохотала неприлично и весело, запрокидывая голову в украшенный фресками потолок, изредка пряча слезы от смеха на его плече, от чужих глаз. Все-таки этот вечер дался мне не так просто. «Прием превосходен! Скучать не приходится совершенно!» Тиберий кивнул, уводя рисунок танца в сторону, чтобы можно было спокойно поговорить. «Нас было пятеро, но нашлось только два парадных кафтана». Он пожал широкими плечами. «Я вызвался сам. Хейли отправил претор, но на него можно положиться». Такие слова дорогого стоят. «Он просто недоволен тем, что вынужден снова развлекаться с детишками. На одном приеме с собственным племянником. Кошмар!» Он ухмыльнулся во весь рот. «Официально мы здесь, чтобы охранять леди. У вашего дяди, видимо, должники во всем пределе». Тиберий спрашивал с ненавязчивым любопытством, не претендуя на ответ. Я неопределенно пожала плечами. «Браслет передали вам». Он крутанул запястьем, чтобы из-под рукава стало видно тоненькую полоску черного металла. «Передал кто? Марий? Ликас? Дядя?» «Реагирует на нестабильную магическую активность, сигнализирует свечением». Наверное, у меня вытянулось лицо, потому что он пояснил. «Да, я тоже не знал, что такие вещи хранятся в запасниках и выдаются в частные руки». Выдуманный артефакт внезапно обрел плоть. Пришлось изловчиться под прикрытием широких рукавов, и тонкая полоска браслета обрела нового хозяина, заняв место на запястье чуть выше правого наруча. Браслет был широковат и болтался совершенно свободно. «Спасибо за...» «Благодарю». Мы произнесли это хором и сразу улыбнулись друг другу. Насколько с ним проще, чем с тем же Тиром? «Спасибо за лица. Я служу под началом Гектора, брата Гибиона. Всех новиков обычно сначала отправляют к лицу. Поверьте мне, леди Блау, за хорошее настроение Центурия вам признательна вся дивизия. Когда Гектор лютует, лучше держаться подальше». Он картинно вздрогнул от ужаса. «Геп отличный парень, хоть и из простых». Теперь и смотрел пытливо, как будто пытаясь взглядом прочесть самые сокровенные мысли, которые я вынашиваю относительно их гарнизонного птенчика. «Отличный». «А что я могла еще сказать?» «Много!» — резкий разворот в танце. «Очень много юниоров заинтересовано в том, чтобы у Центурия лица всегда было хорошее настроение. Желательно превосходное», — он подмигнул мне. «Тогда жизнь в Легионе сияет яркими красками». «Забота о настроении Центурия — это дело первостепенной важности». Я улыбнулась. Мы поняли друг друга. «Жуки! Какие хитрые жуки сейчас приходят в пополнение!» «Хейли будет брюзжать!» Он кивнул в сторону одинокой фигуры у алькова. Хейли так никого и не пригласил. «Не обращайте внимания. У него там начинался какой-то алхимический опыт, а тут приказ претора». «И мундир ему немного жмет», — прошептал он заговорщически. «Алхимический опыт? Он что, алхимик? Тогда почему легион, а не академия или корпус?» «Бунт против семьи», — Тибери пожал плечами. Он хочет пройти по особой программе. Да, я помню. Отслужившие в Легионе 5 зим имеют право на приоритетное обучение по выбранному направлению в любом высшем военном заведении. Империя тщательно заботилась о взращивании новых преданных ставленников среди военных. Алхимик — это чудесно. Надо будет свести их с дедушкой Ву. Я посмотрела на Фэйфэй, которая танцевала недалеко. Ву и Хейли. Алхимик может продолжить дело семьи, а Фэйфэй получит мужа, который уже сейчас способен принимать независимые решения. Решено. Их точно следует познакомить. Значит, Мари смог найти 5 с титулом среди юниоров последнего набора. Это гораздо больше того, на что я рассчитывала. В мое время с трудом можно было наскрести 2-3. Сиры традиционно не слишком жаловали военное ополчение, если, конечно, это не представители военных династий. К Титу и Хейли стоит присмотреться. Сомневаюсь, что Мари сделал выбор, полагаясь исключительно на общие признаки. Значит, Ликус уже там. Почему Мари не предупредил заранее? Не успел? Не знал? Связали клятвой? Остаток вечера мы купались во всеобщем внимании. Юниоры Легиона привлекали слишком много взглядов. Еще бы, почти взрослые на детском приеме заметно выделялись на фоне угловатых и невысоких подростков. Пикантности ситуации добавляло то, что приглашали они только нас с Фэй. Хейли просто мотал головой. «Не танцую». «Не положено, приказ касался только 2 леди». А Тибери мастерски отшучивался в ответ на завуалированные приглашения стайки юных сир, которые налетели как мотыльки на пламя. Кантор маялся в сторонке, не выпуская меня из круга внимания. Статусы Тита и Хейли были слишком незначительны, чтобы они имели возможность пересечься в приватной обстановке с наследником Тиров. Но общая задача обязывала демонстрировать единство перед лицом общего врага. Юные леди с жадно горящими глазами приводили в ужас всех 3, и мужская солидарность в данном случае была не лишней. Хейли не отходил от Фэйфэй. Он нашел благодарную слушательницу в ее лице, которая, о счастье, разбирается в алхимии и может поддержать разговор. Они постоянно обсуждали какие-то эксперименты, причем говорил Хейли, а Фэй понятливо кивала в нужных местах. «Умница!» Дедушка Ву одобрительно косился на пару из своего угла, поглаживая бороду. Кандидат прошел первую проверку. Когда распорядитель объявил белый танец, завершающий первое отделение приема перед ужином, я уже наметила себе жертву. Худосочный прыщавый сир был еще не в курсе, что его ожидает честь быть приглашенным леди Блау. Чтобы добыча не сбежала, я специально встала ближе, рассчитав самый короткий маршрут. Сомневаюсь, что такое чудо будет пользоваться бешеной популярностью, но мне очень нужно поговорить с ним приватно. Поэтому танец мой, и тот, кто встанет на пути Блау, очень пожалеет. На эту идею меня натолкнуло брошенное вскользь замечание Хейли. Когда я стрелой пролетела до прыщавого сира, присела в поклоне приглашений и схватила его за руку, чтобы никуда не сбежал, лица нашей троицы кавалеров нужно было видеть. Такая потеря лица достойна того, чтобы запечатлеть это в артефакт записи. Непонимание, удивление, ошеломление, недоумение и даже обида. Обида? Обида — это Тир. Неужели мальчишка действительно рассчитывал на приглашение? Я нахмурилась. Кантор переигрывал. Сир не может позволить себе выражать эмоции прилюдно, если только это не часть игры. Заигрался в защитника леди? Или действительно решил, что Блау не справится без тиров в этой партии? Нужно будет немного щелкнуть его по носу в качестве профилактики.